Глава 48. Владыка мёртвой пустоши. Змея, она и на плахе змея. В отличие от сыночка, Тереза в очередной раз показала класс. Её выдержке и умению подстраиваться под любую ситуацию можно было позавидовать. Эта леди могла и на саму смерть накинуть шаманский аркан и истребовать отсрочку. Но сейчас меня зацепила не наглость золотой кобры, а её слова о загадочном повелителе. «Леди Балтимер». На Аргвара змеиный выпад не произвёл впечатления. Дракон был невозмутим и спокоен, как море во время штиля. Но от проскользнувших в его голосе рычащих ноток захотелось провалиться сквозь землю или телепортироваться на другой конец империи. Он умудрился одной интонацией подвести черту и показать, что торг неуместен. «Посмотрите вокруг. Эти камеры созданы, чтобы удерживать сильнейших и древнейших тварей пустоши». Словно повинуясь безмолвному приказу владыки, с потолка спустились массивные цепи и два ошейника с шипами вовнутрь. «Вам не сбежать. О помиловании и амнистии не может быть и речи. Вопрос в том, расскажете ли вы всё добровольно или к допросу подключатся мастера пыток». На холёное личико кобры набежала тень, но во взгляде по-прежнему горел вызов. «Я не прошу помилования», — воскликнула Тереза. «Но казнить нас не за что. На наших руках нет крови. Мы никого не убивали. Наоборот, делали всё, чтобы этого избежать». «Тогда и скрывать вам нечего», — ответил Аргвар. «Помнится, 5 минут назад вы клялись всё рассказать, лишь бы спасти сына». «Я и сейчас готова». «Так рассказывайте», — приказал дракон. «Вы не в том положении, чтобы диктовать условия». «Вы уже всё решили, да?» — прошипела Тереза. «Казните нас!» «Судить вас буду не я, а император», — отрезал Аргвар. «Принимая во внимание факт, что вы подвергли смертельной опасности его дочь и племянницу, я бы не рассчитывал на поблажку. Но если добровольно согласитесь сотрудничать и сообщите действительно ценную информацию, могу ходатайствовать о смягчении приговора». «Смените казнь на вечное заточение здесь?» Слова безликой сочились ядом, а в глазах плескалась ненависть. Зато её сын не пытался вставить и слова. Тихонько сидел в углу камеры и часто дышал, как загнанный зверь. По его коже вновь чернильными кляксами растекались узоры блокиратора. Но печать исчезла без следа. И судя по затравленной улыбке, с которой маркиз оглаживал оставшийся на её месте шрам, этот факт его несказанно радовал. «Зависит от того, что вы сообщите», — ответил Аргвар. «Мне нужны гарантии». Сидящий на земле Бран неожиданно застонал и повалился на бок. Тереза побледнела и метнулась к нему. Золотые татуировки на её руках вспыхнули и тут же погасли, а саму кобру крепко приложила грозовой магией. «Арх!» — безликая рухнула рядом с сыном. «Колдовать не советую», — сообщил дракон. «Наручники моментально среагируют на любую попытку и в 10-кратном объёме ударят по вам грозовой магией». Тереза что-то зло прошипела, а я зажмурилась, не в силах смотреть на чужие страдания. Я не понимала, чего добивается леди Балтимер и зачем ухудшает и без того плачевное положение. Но, похоже, змея не привыкла проигрывать и изначально планировала использовать белый флаг как отвлекающий манёвр. «Леди Балтимер, я не намерен торчать здесь до рассвета», — добавил Аргвар, едва змея перестала извиваться и проклинать нас. «Могу я узнать, что вы решили?» Кобра промолчала и свернулась в клубочек, подтянув колени под грудь. Сейчас она как никогда напоминала змею, готовую к броску. «Мне позвать мастера пыток?» — уточнил Аргвар. «Не...» — Бран опомнился первым. «Не нужно. Мы всё расскажем». «Расскажем...» Эхом прошелестела Тереза, обнимая сына. Маркиз выглядел совсем плачевно, бледный, измождённый. Его било озноб, а по вискам ручьями стекал пот. Но мой взгляд приковали странные узоры, растекающиеся от его рта зеленоватой паутинкой. Они появились после нового приступа и подозрительно напоминали первые симптомы скверны. «Ваш сын заражён?» Суарес тоже заметил эти узоры. «С рождения». Лицо Терезы исказило болезненная гримаса. «Знаете, почему Вонг не смогла получить из крови твари концентрат скверны?» Кобра обвела подземелье яростным взглядом. Она ловила не тех тварей. Ей нужен был охотник. Только в их крови есть и сама зараза, и противоядие. Слова прогремели, как гром среди ясного неба. А подсказка первого дракона вмиг заиграла новыми красками. Похоже, печать на груди Балтимера — это ключ не только к змеиным тайнам, но и к эксперименту Суареса. Если разгадаем алые руны, найдем лекарство от скверны, не рискуя жизнью мессира. «Лиена, запись разговора ведется?» Аргвар перевел взгляд на ведьму и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Леди Балтимер, любая информация о скверне, безусловно, очень важна. Но прошу обо всем по порядку». «Как будет угодно, владыка Нэри», — с издевкой прошипела змея. Она не упускала возможности показать зубы и плюнуть ядом. К счастью, нас разделяло плотное зачарованное стекло. И с каждым разом выпады кобры все больше походили на крик отчаяния. Тереза поняла, что проиграла и огрызалась скорее по инерции. «Леди Балтимер, вы признаете, что ваш сын охотник?» Вопрос Аргвара рассек тишину, как росчерк клинка. Мы уже знали ответ, но хотели услышать подробности. И поведать их могла только золотая кобра. «На четверть». В голосе безликой проскользнули неподдельная боль и тоска. «Мать моего мужа, Ирина, была двоюродной сестрой императора Верселии. Несмотря на родство с правящей династией, она не пошла в политику, а избрала путь боевого мага и за короткий срок добилась огромных успехов. Ей пророчили великое будущее, но все изменилось в один миг, когда Ирина привлекла внимание повелителя охотников». Тереза запнулась, переводя дыхание. Я впервые видела ее такой потерянной, беззащитной и, похоже, искренней. Во время ликвидации крупного прорыва Ирина пропала. Продолжила леди Балтимер. Она говорила тихо-тихо, словно боялась, что одним своим рассказом может призвать древнюю тварь. Подробностей никто не знает, но нашли ее через 2 часа неподалеку от места прорыва. Окровавленную и без сознания. От слов Терезы горло сдавило болезненным спазмом, а перед глазами заплясали цветные пятна. Не нужно было пояснять, что именно произошло. Ненависть к охотникам взыграла с новой силой. И сейчас я готова была на все, чтобы навсегда избавить наш мир от этой погони. Информацию немедленно засекретили. Ирину телепортировали в императорский лазарет. Продолжила безликая. Обследование показало, что над девушкой было совершено насилие. А позже выяснилось, что она беременна. «Почему сразу не избавились от ребенка?» — нахмурился Суарес. «Хороший вопрос. Сомневаюсь, что после пережитого бедняжка хотела родить от насильника и чудовища». «Император запретил», — зло прошипела Тереза. «Он не поверил целителям и решил, что сестра была беременна еще до вылазки. Чтобы скрыть позор, Ирину прямо в лазарете выдали за его друга. А от врачей, проводивших осмотр, избавились». Леди Балтимер вновь замолчала, и в казематах повисла напряженная тишина. Ирину было жаль до слез. Такой жуткой судьбы я бы не пожелала и злейшему врагу. А вот логика ее брата от меня ускользала. Складывалось настойчивое впечатление, что венценосная тварь знала намного больше и намеренно покрывала повелителя чудовищ. А может, и была с ним заодно? Император не мог и сам быть охотником. Похоже, Аргвар пришел к тому же выводу, что и я. «Не знаю», — покачала головой Тереза. «Марио уверен, что дядя был полукровкой. А еще. Она вновь запнулась и тяжело вздохнула, достала из рукава золотой браслет с фиолетовыми камнями. Тот самый, из видения хозяина. «Это любимое украшение бабушки», — просипел Бран, заметив наши настороженные взгляды. «В него она заключила часть своей силы и воспоминания о случившемся». Ирина также считала брата предателем и была уверена, что он добровольно отдал ее повелителю. Продолжила Тереза. Всю беременность ее силы удерживали в лазарете, чтобы не смогла избавиться от плода. Но, будучи сильнейшим магом, девушка даже в таком состоянии сумела до родов запечатать чудовищную ипостась ребенка. А после записала всю необходимую информацию на этот браслет. «Выходит, ваш муж не охотник?» — уточнил Аргвар. «К счастью, нет». Тереза слабо улыбнулась. Марио досталась спящая печать. Поэтому дядя ищёл его отбраковкой. Император с детства недолюбливал племянника и после легко отпустил вместе со мной в Леркаду. Что ж, пока всё сходится. Даже переезд отца Брана уже не казался загадочным и нелогичным. Хотя первое время вся империя недоумевала, почему чета Балтимеров перебралась сюда, а не осталась в Ирселии. «Как вы узнали всё это, если информацию о случившемся засекретили?» — спросил Аргвар. «После родов Ерину объявили сумасшедшей и изолировали от сына», — пояснила Тереза. «Но когда выяснилось, что ребёнок родился обычным, им позволили иногда видеться. В одной из встреч мать Марио передала ему этот браслет и взяла обещание никогда не расставаться с ним. Вскоре после этого она умерла при загадочных обстоятельствах. А на совершеннолетие отца появилась в виде призрака и рассказала правду», — добавил Бран. «Только он вначале не придал этому значения. Посчитал, что бабушка и впрямь была сумасшедшей. И не предупредил, что перед родами я должна была спеленать чудовищную ипостась ребёнка специальным заклинанием». Обречённо простонала Тереза. А когда вскрылась правда, было уже слишком поздно. От признания леди Балтимер веяло горечью и фатализмом. Беспечность её мужа перечеркнула все старания Ерины и запустила череду роковых событий. Но в то же время открыла нам глаза на происходящее в Ирселии. Сомневаюсь, что случай с сестрой императора был единичным. Больше похоже на целенаправленный эксперимент по созданию чудовищ. Правитель действовал слишком продуманно и ладно, чтобы списать всё на случайность. Даже с безумием Ерины подстраховался. Из-за воздействия тумана мёртвой пустоши у магов-ликвидаторов нередко наблюдались проблемы с психикой. Обычно они проявлялись в виде кошмаров, галлюцинаций и приступов агрессии. Но специального лечения не требовали. И хранители восстанавливались за пару недель. Их просто изолировали от остальных, чтобы во время приступов никому не навредили, принимая окружающих за чудовищ. Но Ирина была человеком, а не драконицей. Её вообще не должны были допускать в эпицентр прорыва. В Ирселии с тварями пустоши сражались белые драконы и воины Ордена Вечного Света. Именно они принимали основной удар, но никак не обычные солдаты и колдуны. Тот факт, что девушку бросили прямо в магическую мясорубку, подтверждал наше подозрение. Император работал заодно с повелителем и ждал лишь удобного момента, чтобы отдать ему собственную сестру. Ведь её раны и безумие было так легко списать на последствия прорыва. «Леди Балтимер, когда вы поняли, что ваш сын охотник?» — спросил Аргвар. «Почти сразу после рождения», — с тоской прошептала Тереза. «Сама беременность протекала без осложнений, и в первый месяц после родов всё было замечательно. Но затем Бран внезапно заболел. Мы сменили 5 целителей, но никто не мог найти причин лихорадки. Лечение не помогало. Сыну становилось только хуже, а к концу 2 недели болезни я заметила вокруг его рта зеленоватые нити скверны». Безликая вздрогнула и обхватила себя за плечи. По бледным, бескровным щекам ручьями потекли слёзы, а искусанные губы дрожали. «Я была в отчаянии», — с трудом продолжила Тереза. «Знала, что скверна неизлечима, поэтому тут же выгнала всех лекарей. Не хотела, чтобы отобрали моего малыша и заперли в подобной тюрьме». Просипела, окинув камеру злым, обречённым взглядом. Слова отозвались в душе глухой болью. Сейчас мне было искренне жаль Балтимеров, но меня не покидало чувство, что кобра чего-то не договаривает. «Я была на грани», — добавила Тереза. «Готовилась к худшему. Но Марио неожиданно вспомнил о браслете Ирины. Он сохранил его, хоть и не поверил предупреждению. Хвала Пресветлой, хоть на это у него хватило ума. Впрочем, сейчас я рассматривала ситуацию с высоты нынешнего опыта. Сложно сказать, имею ли я право осуждать». Когда Ирина рассказала Марио свою историю, Балтимеру было 18. В таком возрасте всё воспринимается легкомысленно. А если ему с детства внушали, что мать сумасшедшая, неудивительно, что он ей не поверил. К тому же Тереза сама сказала, что беременность протекала легко, и у Марио не было ни единого повода вспомнить о наставлениях Ирины до того, как случилось непоправимое. «Мы использовали то плетение». Тереза нервно сжала браслет, перебирая фиолетовые камни, как бусинки на четках. Это помогло ослабить твари, временно сковать его силу. Подтверждая ее слова, Бран распахнул остатки рубахи, демонстрируя шрам на груди. Но оказалось, полностью обезвредить чудовищную ипостась можно только до рождения ребенка. С горечью закончила Безликая. На браслете сохранился образец заклинаний и рассказ Ирины, уточнил Аргвар. «Да», — кивнула Балтимер. «Я отдам вам его только. Обещайте вернуть. Он помогает Брану контролировать приступы». Перед глазами вновь вспыхнуло видение хозяина. Я полагала, что маркиз тянулся к накопителю с магией Фейри, но... «Разумеется». Аргвар обернулся к Льене, та поняла его без слов. Ведьма прошептала короткое заклинание, и рядом с Терезой возник небольшой поднос. «Положите на него браслет Ирины», — приказала. «Как скверно связано с печатью на груди вашего сына и ипостасью охотника?» — спросила Аргвар, едва Тереза исполнила приказ, и украшение исчезло вместе с подносом. «Скверно. Дар и проклятие одновременно», — просипел Бран. «Когда печати бабушки слабнут, и монстр внутри меня начинает побеждать, скверно превращается в источник силы. Моя магия становится невероятно мощной». Лицо маркиза скривила болезненная гримаса. Похоже, однажды он пошел на поводу скверны и дорого заплатил за это. «Вы говорили, что никогда не убивали ради силы», — нахмурился Аргвар. «Как тогда?» «Таким, как я, и не нужно убивать». Еще больше побледнел Бран. «Я отбраковка, выродок, и для монстров, и для людей. Повелитель дает мне лишь каплю силы, чтобы не сдох раньше времени, и продолжал добывать для него магию». «Для него?» — опешила. «Слабые охотники что-то вроде рабов», — зло процедил Балтимер. «Наша задача — вытягивать магию из сильных магес и передавать ему. Так он поддерживает свое могущество и заодно ищет женщин, способных выносить сильных тварей». В казематах повисла могильная тишина. Казалось, от признания Брана даже стены покрылись инеем, и воздух заледенел. Было больно дышать, а голова кружилась от нахлынувших эмоций. И осознание того, что могло случиться, какая жуткая судьба нас ждала. «Инициированных Фейри повелитель убивает», — продолжил Балтимер. «Питается их силой, как обычный охотник. А такие, как Марианна или моя бабушка, они намного ценнее и нужны для другого». «Ирина была носителем хрустального дара», — перебила меня Тереза, — «как и принцесса. Повелителю нужны именно такие женщины. Стихийные магессы со спящим даром Фейри. Только они могут рожать ему сильных монстров, а не полудохлых отбраковок», — добавил Бран. «Я должен был сразу сообщить хозяину о вас с Мари. Он бы дорого заплатил, наградил меня. А я скрывал вас как мог». В серых глазах вспыхнули ярость и обида. «Не хотел для вас участи, постигшей Ирину. Не смог взять на себя такой грех». Бран запнулся и зло уставился на меня. Похоже, он считал себя едва ли не великомучеником. Зато у меня внутри все закипало от негодования. «Но ты пил из нас силу», — прошипела. «Из-за тебя принцесса постоянно мучилась от магической нестабильности и могла погибнуть». «Я брал жалкие крохи, чтобы не сдохнуть, еще и смешивал с магией обычных женщин, чтобы повелитель ничего не почувствовал», — рявкнул Бран. «Вы этого даже не замечали, жили в свое удовольствие. А ведь я мог...» Он запнулся и зло сжал кулаки. «Однажды повелитель подал мне немного своей магии. Показал, что я теряю, сопротивляясь монстру внутри. Но я выстоял, не сдал вас. Хотя потом едва не умер от боли и отката. Знаешь, через что я прошел? Как меня ломало. Слова Балтимера били по-живому. Ситуация складывалась безвыходная. Мне стало жаль его и таких, как он. Сколько еще в империи рабов, не способных сопротивляться магии повелителя и вынужденных искать для него пищу? Сколько женщин стали жертвами охотников, как Ирина? Но как им помочь, не обрекая таких, как я и Мари, на участь вечных доноров? И где гарантия, что однажды Бран не проиграет бой с монстром внутри себя и не высушит нас досуха или не отдаст на растерзание архикузнечику? «Почему вы не обратились за помощью в Ковен?» — нахмурилась Ильена. «И вы бы помогли?» — змеёй прошипела Безликая. «Стали бы возиться с чудовищем?» «Плетение Ирины может помочь многим жертвам охотников», — задумчиво протянула ведьма. «Вопрос лишь в том, как своевременно обнаружить пострадавших женщин». «Ответьте», — уже тише добавила Тереза. «Помогли бы нам. Мы ведь изгои, монстры. Вы должны были сразу уничтожить моего сына». «Я бы попыталась помочь», — перебила ее Льена. «Но, сдается мне, вы о многом умалчиваете. Особенно о том, как попали в Орден Мертвого Пламени, и какое отношение к охотникам и экспериментам повелителя имеют безликие». От слов Аргвара Тереза вздрогнула, как от удара плетью. Похоже, не у меня одной было чувство, что Балтимер что-то недоговаривают, и сейчас дракон попал прямо в цель. «Я боялась, что у меня отнимут ребенка». Голос Терезы дрожал, но я пока не чувствовала в ее словах лжи. Только настойчивый флёр недомолвок. «Вы должны меня понять. Для всех мой сын — чудовище. А я... я не могла потерять его». Плач кобры обволакивал ядовитой дымкой, задевая в душе потаённые струны. Ведьма умело манипулировала эмоциями слушателей, в очередной раз подтверждая, что даже скованная и запертая в камере все равно опасна. Только я слишком устала от ее маневров. Перегорела, исчерпала лимит сочувствия. Выучила наизусть все уловки, и теперь каждое «вы должны», брошенное с вызовом и злобой, лишь усугубляло ситуацию. Я прекрасно видела, что Тереза не жалела о содеянном, только об упущенных возможностях. Она до сих пор верила, что могла сама решить проблему с повелителем и чудовищной ипостасью сына. Вопрос в том, какой ценой? Уж не за наш ли с Мари счет? Не зря же Бран постоянно намекал, что после свадьбы я должна буду уволиться из госпиталя. А сам собирался перевестись во дворец на пост начальника императорской охраны. Он бредил этим повышением. И если бы не скандал в госпитале, получил его. Должность и впрямь значимая. Но, похоже, дело было не в деньгах и высоком статусе. Маркиз хотел днем быть поближе к огненному источнику силы, а дома подпитываться за мой счет. Вот и переживал, чтобы я не тратила драгоценную магию на больных. Этот нюанс расходился с его словами о том, что он пил жалкие крохи. Возможно, вначале так и было, но с годами голод Брана становился сильнее, и без радикального магического вмешательства его превращение в монстра было вопросом времени. «У каждого свои страхи», — осторожно продолжила Тереза. «Я боялась, что моего сына уничтожат без разбирательства или запрут в лаборатории, как подопытную мышь», — добавила, окинув меня вкрадчивым взглядом. «Ты, как никто другой, должна меня понимать, Алория. Хрустальная тайна с рождения была твоим чудовищем. Но ни ты, ни твоя семья не обратились в Ковен. Пытались также решить все сами». На этот выпад ответа не было. Моя ситуация в корне отличалась от проблемы Балтимеров. Ведь в отличие от Маркиза, я ни для кого не представляла опасности. Но мои крылья были слишком ценной добычей. И если бы не Аргвар, я никогда не доверилась ведьмам. Продолжила прятаться, вздрагивая от каждого шороха. Родители с детства внушили мне, что никому нельзя доверять. Особенно черным драконам. Я долгие годы считала их чудовищами и верила, что для меня они не менее опасны, чем охотники. Матушка постоянно твердила, что кузнечики едят таких, как я, а драконы пленяют и превращают в личные источники. Зато Брану она верила безоговорочно и не раз заводила разговоры о том, что мы должны ему все рассказать. «Уж не потому ли не обратились, что вы маме промыли мозги?» — воскликнула, осенённая внезапной догадкой. столице к штормовым ведьмам относились настороженно. Слухи о горе обреченных и девушках, погибших во время грозовых испытаний, не давали сплетникам покоя. Злые языки без устали добавляли выдумкам новых пугающих подробностей. Однако, несмотря на ореол мрачных легенд, Ковен все равно славился своим могуществом и уникальными знаниями. Однажды отец завел разговор о том, что может через проверенных людей заказать у ерванских торговцев несколько копий старинных книг. Мне идея безумно понравилась, к тому же Родриго великолепно все продумал. Никто бы не заподозрил, что у нас к манускриптам практический интерес, а не коллекционный. Но матушка устроила сумасшедшую истерику. Ее страх и паника были столь искренними, что мы отступили и больше никогда не заводили разговоров о библиотеке ведьм. А про то, какой скандал разразился, когда я предложила Брану съездить к океану на медовый месяц, не стоило и вспоминать. Балтимир делали все, чтобы я ни на шаг не приближалась к Сапфировому краю. Не удивлюсь, если и императора против ведьм также настроила именно Тереза. «Моя мать доверяла вам, как родной сестре», — продолжила, заметив, как побледнела кобра. «А вы?» «Я ни разу не навредила Селесте». В голосе Терезы проскользнуло искреннее возмущение. «К тому же, вы с моим сыном действительно могли стать прекрасной парой». «Ну да, лучшей пары не сыскать во всей империи. Он — неведомое чудовище, тянущее магию из всего, до чего дотягивали щупальца. И я — безвольная кукла с промытыми мозгами и опустошенными крыльями». «На моем месте любая мать поступила так же», — с вызовом добавила кобра. «Не утрируйте», — скривилась Льена. «Ваше желание помочь сыну не отменяет совершенных преступлений». «И вы снова уходите от ответа. Вам задали четкий вопрос. Как вы попали в Орден Мертвого Пламени? И какое отношение к охотникам и экспериментам повелителя имеют безликие?» Красивое холёное лицо кобры скривило болезненная гримаса, а в глазах плеснулись ужас и отчаяние. «Я не знала», — пролепетала Тереза. «Совершенно не знала, во что ввязываюсь. Лишь хотела спасти сына». Ведьму била крупная дрожь, а длинные тонкие пальцы судорожно комкали золотой водопад шелков, словно перебирая невидимые четки или сплетая паутину. «Леди Балтимир, нам нужна правда. Это ваш единственный шанс смягчить приговор». В голосе Аргва развенел металл. Одной фразой он пресек подступающую истерику и привел женщину в чувство. «Безликие жрецы повелителя охотников», — просипела Тереза, уставившись перед собой. Ее взгляд был пустым и безжизненным, а пальцы продолжали скользить по шелку. Сейчас она напоминала заводную куклу, повторяющую привычное действие. Плела свою паутину. Только наручники на тонких запястьях и стены камеры намертво глушили древнее шаманство. И теперь танец паучьих пальцев был пустой суетой. Зато вмиг стало ясно, почему Тереза все это время носила кимоно. Упорно игнорируя столичную моду на платье с открытыми предплечьями. Без длинных многослойных рукавов паучиха лишалась своего главного оружия и возможности незаметно переплетать полотно чужих эмоций. «Они сами нашли меня», — продолжила леди Балтимир. «Повелитель почувствовал рождение нового монстра и послал к нам слуг. Безликие говорили, что научат меня контролировать приступы. Обещали помочь». Тереза запнулась и обхватила себя за плечи, а сидящий рядом маркиз попытался подползти поближе и обнять мать. Но от слабости сразу повалился на бок и часто задышал, опёршись плечом о стену. «Меня обманули», — зло продолжила кобра. «Сыграли на эмоциях, на боли и неудовлетворенных амбициях. Я заслуженно считалась легендой дипломатического корпуса. Мой сын должен был взлететь еще выше, а он...» «Родился ущербным чудовищем», — закончил за нее Бран. «Не говори так». В глазах Терезы блеснули слезы. Сына она действительно любила. Только Льена права. Привязанность к ребенку не давала ей права ломать судьбы других. «Дальше», — поторопил Аргвар. «Дальше», — эхом повторила кобра. Дальше все завертелось слишком быстро. Меня обманули, но не сломали. Я быстро поняла, во что влипла, и вместо того, чтобы идти у них на поводу, начала плести свою паутину. Играла против всех. Ходила по лезвию, шпионя на безликих, но подкидывала им далеко не самую важную информацию. Я врала, отсыпала им жалкие крохи сведений и прятала Мари от повелителя. «Вы понимаете, что за государственную измену и шпионаж полагается смертная казнь?» — мрачно уточнил Аргвар. «Да, понимаю, но ни о чем не жалею. Я горда, что все это время была для своего сына настоящей матерью», — с вызовом воскликнула Тереза. «Не знаю, какая участь нас ждет и какой приговор вынесет император, но если Брану нельзя помочь, то и мне незачем жить». Она запнулась, переводя дыхание, а я устало потерла переносицу, пытаясь собрать мысли в кучку. После рассказа леди Балтимер в голове была полная сумятица. Я совершенно не знала, как реагировать на услышанное. Если говорить на чистоту, Бран хоть и сделал много дурного, все же и невольно помог. Его вампирские браслеты долгое время гасили наш хрустальный шлейф и помогали скрываться от охотников. Фейри не зря были одиночками. Магия крыльев могла вступать в резонанс, и чем больше инициированных фей оказывалось рядом, тем сильнее звучал хрустальный перезвон. Обычные маги не слышали этой музыки, зато кузнечики и юркалы чуяли ее на огромном расстоянии. Если бы крылья Мари проснулись в столице, это бы сгубило нас обеих. Но, несмотря ни на что, назвать Брана спасителем не поворачивался язык. С Коброй дела обстояли еще сложнее. Связь с безликими была равносильна приговору, но в то же время Тереза могла многое рассказать и показать. Ее паучьи плетения представляли огромный интерес. Изучив их, мы могли разработать надежную защиту от шаманских заклинаний. Она это понимала и готовилась дорого продать информацию, хоть и прикрывала торг громкими словами. «О вашей шпионской деятельности мы поговорим позже», — Аргвар окинул меня и целителей задумчивым взглядом. «Я знала, что он безоговорочно нам доверяет, но не может нарушить протокол, ведь речь шла о государственной тайне». «Разумеется. На этот раз Тереза даже не пыталась огрызнуться. Боевой запал ушел, Кобра выглядела безгранично усталой и потерянной. Но жалеть ее я не спешила. Эта леди слишком опасна и искушена в интригах. Я не исключала, что она блефует и давит на жалость, пытаясь выгадать небольшую отсрочку». «Вы сказали, что безликие жрецы повелителя охотников», — напомнил Аргвар, переводя разговор в нужное русло. «Правильно понимаю, что все члены культа имеют в роду охотников». «Магом мертвого пламени может стать только женщина, выносившая охотника», — кивнула Тереза. «Во время беременности плод незаметно меняет нашу силу и ауру. Впоследствии это позволяет черпать энергию прямиком из туманов пустоши». «А скверно. У меня абсолютный иммунитет», — перебила меня леди Балтимер. В ее глазах вновь вспыхнул вызов. Кобра нашла в рукаве еще один козырь и собиралась сполна им воспользоваться. «Магия безликих защищает от скверны. Пока я использую плетение мертвого пламени, мне не страшны ни монстры пустоши, ни ее туманы». «Выходит, ваша устойчивость временная?» — уточнил Суарес. «Да», — нехотя призналась Кобра. «Зато я могу делиться ею. Безликие не соврали лишь в одном. Их магия действительно долгие годы помогала мне смягчать приступы сына и ослаблять его чудовище». «Почему повелитель не помешал вам?» — удивилась. «Если он знал о том, что вы намеренно сковываете чудовищную постась сира Балтимера». «Это его развлекало», — зло процедила Тереза. «Владыка мертвых туманов любит наблюдать за чужими страданиями. Он хотел, чтобы Бран проиграл этот бой. Добровольно принял монстра внутри, сдался, сломался. Пошел на свет иллюзорного могущества». Сидящий рядом маркиз хотел что-то добавить, но неожиданно засипел и схватился за горло, словно его кто-то душил. Зеленые нити вокруг рта вспыхнули, как могильные огни, а узы блокиратора впились в кожу голодными пиявками. «Бран!» Леди Балтимер схватила сына за плечи, но, вспомнив о наручниках, с отчаянием посмотрела на нас. «Помогите! Во имя Пресветлой!» «Что?» «Это скверно», Суарес шагнул вперед, рассматривая маркиза сквозь зачарованное стекло. Похоже, из-за наручников и магии казематов зараза начала действовать на маркиза, как на обычного мага. «Ему можно помочь?» — прошептала, не веря собственным словам. «Лекарства нет, а моя методика еще не опробована». Темнейший устало потер переносицу. «Мне нужно несколько часов, чтобы все проверить и понять, может ли она сработать на полукровке». «Я нужна?» — спросила, крыльями чувствуя недовольство Аргвара. Он хотел любой ценой оградить меня от Балтимеров, но все же не стал вмешиваться. Позволил самой сделать выбор, за что я была ему безгранично благодарна. «Пока нет. На этой стадии ваша магия только помешает», — покачал головой Суарес. «Но чуть позже вы понадобитесь».